Однако король обнаружил истинное чувство к сыну лишь переписки, а при личном общении держался по-прежнему сурово и властно. По характеру и воззрениям Альберт был отцу самым близким из сыновей. В последний год войны он был прикомандирован к зарождающимся королевским военно-воздушным силам и, несмотря на страх высоты, сдал экзамен на звание пилота. Однажды отец признался: «У Берти больше мужества, чем у всех остальных вместе взятых». Как и многие левши, Альберт был хорошим спортсменом, прекрасным стрелком, отлично играл в теннис. Помимо высоты, он боялся больших скоплений людей. В сочетании с заиканием это превращало его жизнь в кошмар. Ведь сын короля должен постоянно общаться с толпами. Заикание Альберта было чисто нервного свойства. Он внезапно замолкал на середине предложения и не мог его закончить. Окружающим казалось, что принц оборвал свою речь без всякой видимой причины. Альберт долго и упорно боролся с этим дефектом. Опытные врачи со временем помогли ему заметно улучшить свою речь. И в поздние годы жизни непосвященным просто казалось, что король иногда делает паузы, словно не до конца уверен в своей правоте. По сравнению с красавчиком и очаровашкой Дэвидом, Альберт, конечно, проигрывал. Принца Уэльского все просто обожали. Естественно, у Альберта создался комплекс неполноценности, преследовавший его всю жизнь. Никогда еще ни один королевский принц не пользовался столь страстной любовью публики, как Дэвид. Пресса окрестила его «прелестный принц». Берти же вечно оставался в тени, смиренно приняв роль статиста. Так было всегда. Когда братья учились в Дартмутском колледже, один из преподавателей писал, что они похожи на павлина и гадкого утенка. Однако те, кто знал братьев лучше, оценивали их совсем по-другому. Берти был человеком простым и добрым, что выгодно отличало его от Дэвида. Один из них джентльмен с большой буквы, а второй, увы, так сказал однажды герцог Раутленд. В 1920 году произошло событие, изменившее всю жизнь Альберта. На одном лондонском балу он влюбился в леди Элизабет Боус-Лайон и твердо вознамерился на ней жениться. Девушка была родом из аристократической шотландской семьи и вела происхождение от короля Роберта Брюса. В ту пору Элизабет еще не исполнилось и 20. Она родилась 4 августа 1900 года и была четвертой дочерью, а всего 9-м ребенком графа и графини Стратмор. Главная резиденция семейства Боус-Лайон – замок Глэмис, считался древнейшей постройкой в Британии. Именно там произошло убийство Дункана в Макбете. Герб рода изображает двух разъяренных львов и 6 арбалетов, напоминая о тех днях, когда владельцы Глэмиса имели собственную армию и своего палача. В замке до сих пор осталась белая, лишенная мебели комната, которую называют «покои палача». Есть в замке и свои привидения. Серая леди, женщина без языка, слуга-вампир, а также призраки враждебного рода Огви, члены которого были некогда замурованы в стены и умерли там от голода. В зале Дункана на полу до сих пор видно кровавое пятно. Именно там, согласно преданию, был убит король. По другой легенде, в потаенной комнате замка более 100 лет жило волосатое чудовище, урод, произведенный на свет древним родовитым семейством. Сэр Вальтер Скотт гостил в Глэмисе в 1792 году. В ту пору писателю было 22 года, и замок произвел на него пугающее впечатление. «Когда я услышал стук захлопнувшейся двери и остался один, мне показалось, что я безмерно отдален от мира живущих и чересчур близок к миру мертвых», — писал Скотт. Члены семейства Боус-Лайон проводили в Глэмисе лишь конец лета и начало осени. У них был другой замок в графстве Дурхем, но обычно они жили в Англии, в графстве Хартфордшир. Там Боус-Лайонам принадлежал очаровательный георгианский дом из красного кирпича, где Элизабет провела большую часть детства. Еще семейство владело большим особняком на Сент-Джеймс-сквер в Лондоне. Там они обычно жили во время светских сезонов. В отличие от Альберта, Элизабет была очень счастлива в детстве. О ранних днях моей жизни, проведенных в отчим доме, я неизменно вспоминаю со светлым чувством, писала она. Меня окружали веселье, доброта и покой. Чувство покоя и безопасности возникало не только из-за того, что девочка росла в такой большой семье, но и благодаря особой близости, существовавшей между ней и матерью, а также между ней и братом Дэвидом, который был на 2 года моложе ее. Мать девочки, Нина Сесилия Стратмор, которую все называли просто Сесилия, оказала огромное влияние на формирование личности Элизабет. Девочка унаследовала много материнских качеств.